И Господь не сказал. Ну, я про себя передаю. Ну, вы меня извините, я не так сказал. Ну, надо было немножко подождать. Надо было по-другому сказать. Ну, как это так могло выйти? Тогда ничего подобного. Котичка, может, и вы хотите отойти? Пожалуйста. Пожалуйста. И сегодня время, когда я уже могу говорить то, что хочу. Вы должны понимать это. И Петр говорит, хотите, пожалуйста, выходите. И Петр говорит ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Блажен ты, Симон сын Иоанн, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. У них было чувство внутреннее. Петр и апостол не все понимали. Они тоже, может, думали, ну, странно, но сердце принимает. Голова не понимает, а сердце не может отвергнуть. Это было вот то главное, чему Господь научил этих 12. И 70 отошли, и уже больше не ходили с ним. Вы знаете, что Бог, когда говорит нам что-то, Он иногда намеками говорит, иногда вот каким-то образным языком. Но однажды будет такое время, когда Он скажет прямо. И вы должны будете делать выбор. Или повернуть назад, отвергнуть, или принять и пойти за ним. Вы меня понимаете хорошо? Мы можем противиться многому. И то мы не верим, и то не хотим понимать. И Бог до времени как-то, ну, говорит и ожидает. А потом будет один, когда скажет, а теперь хватит. Вот я так сказал, хочешь принимать, принимай. Не хочешь, не принимай, до свидания. До свидания. Сколько можно говорить? Сколько можно вразумлять? Сколько можно убеждать? Пожалуйста. Наверное, у нас так не получится. Мы не можем, потому что мы этих времен-то не знаем. Но я вижу по Священному Писанию, что Иисус так и делал. Он сказал, теперь вот, пожалуйста, все. Уже вам, кто ходили за мною, можно было удостовериться, что мне надо верить. Но внутреннего чувства не было. То же самое Петр, я и у вас говорю. Что Господь говорит, Петр, ты меня оставишь, он никогда не оставлю. Он же спорился с Христом, он же ему не верил. И после, в конце концов, что получилось, кто был прав, Петр или Христос? Господь был прав. Он видел его сердце. Но я уже не об этом буду говорить. О чем хотел бы? Я уже немножко частично коснулся. Уже все-таки почти 9 часов или 8 там. Я думаю, еще час можно говорить? Ну, час я уже не буду, но немножко я еще продолжу. Я вот напоминаю о том, что Господь говорит, что последнее время будет трудным. Мы то ожидаем, что оно будет очень легким. Писание не говорит, что оно будет легким. И оно просто нам освещает путь на будущее, чтобы для нас это не было неожиданностью. Вы знаете, когда что-то приходит в жизнь неожиданно, сердце не готово защититься, потому что не знали. А вот когда предупреждены были приходить, тогда, ну Бог же говорил об этом. Оно должно было быть. И вот написано, смотрите, не ужасайтесь. Ну, я буду читать Матфея 24 главу, 4, 13 стихи, все не буду читать, только несколько прочитаю. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, то есть не бойтесь. Ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, и тогда соблазнятся многие. многие соблазнятся, и друг друга будут продавать, и возненавидят друг друга. Как вы думаете, кто? Сосед не верит, что нас возненавидят? Или вот среди это будет? А вот среди, почему такое пришло? А почему Бог не вмешивается? Почему Бог не защищает? А где Бог? Это ты виноват в том, что пришло. Это ты виноват. Если бы ты там не сказал чего-то, если бы ты там был более умный, то не был такой. Теперь вот, пожалуйста. И возненавидят друг друга. И во многих по причине умножения беззакония охладеет любовь. Претерпевший же до конца. Претерпевший же до конца. Не получивший помощь. Не выехавши в другую страну, не спрятавшись где-то в лесу. Ну, может быть, и там надо бы где-то претерпеть, когда немножко обстановка житейская изменится. Но все-таки терпение, терпение, терпение. Вот почему, наверное, сегодня Господь очень часто допускает некоторые испытания, чтобы выработать в нас терпение. Терпение, чтобы не соблазнились впоследствии. Ну, где еще можно соблазниться? Я уже прихожу к концу. Обещал час, но час не будет, это точно. Я вообще не собираюсь рекорды ставить. Я просто хочу довести до конца, и все. Дальше. Чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа. Вот лицемерие чье-то, когда оно обнаруживается, оно соблазняет других людей. Вот начнет пастырь говорить одно, а делать другое, лицемерить. И тогда слабенькие соблазнятся обязательно. Мне скажут, а что тут такое? Это Божий служитель? Тут какой Бог вообще-то? И соблазняться мной, чтобы не царствовал лицемер к соблазну. Лицемерие всегда приведет к соблазну. Он же, обратившись, еще один пункт читаю, Евангелие от Матфея, 16 глава, 23 стих. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Смотрите, откуда соблазн? Человеческое. Оно всегда направлено на то, чтобы создать жизнь человеческую на земле по плоти удобную. А Бог же не преследует этой цели. Потому что для того, чтобы, я не раз об этом говорю, для того, чтобы мне кому-то послужить, то мне надо само себя истощить в какой-то мере. Вы поняли меня? Если я буду мыслить по-человечески, а я не буду ездить к вам вот так вот часто. Я могу сесть дома и сидеть. Тем более у меня последний срок 4 года, все равно не выгонят, если не награжу, или даже ездить не буду. Я буду себе сидеть спокойненько дома и все, по-человечески рассуждаю. А что мне уже рваться? Что-то мне уже стараться особенно. И Писание здесь говорит, как раз то человеческое, если хочешь по-человечески, чтобы было не по-божески, оно в соблазн кинет. И другие будут соблазняться. Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. А так почему он был соблазном Иисусу Христу? Он его уговаривал на крест не идти. Он, Господи, да зачем тебе это вообще надо? И он уговаривал, потому что любил его, вы понимаете, что? Он не из ненависти советовал ему нарушить волю Божию, он его любил. Но по-человечески любить, это так создать комфортную обстановку. Сберечь от различного рода опасностей, уберечь от проблем различного, по-человечески. А по-божески, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то что? То останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Вот вам, пожалуйста, как человеческое сталкивается с Божьим. И очень часто это разные полюса вопроса. Человек так надо, а Богу так надо. И соблазняет по-человечески. Павел знал, что его в Риме предадут, и он же уже не будет оттуда. И Дух Святой сказал, когда узнали, они сказали, Павел, не ходи. Дух Святой открыл, что ты больше не вернешься оттуда. Ну не ходи, Павел. Ты здесь нам нужен еще. Ну и вообще, зачем знаешь, как говорится, не лезть на рожон? Вот не знаю, что пошел отрубать, но ты знаешь. Он говорит, я тоже знаю, зачем вы это делаете? Зачем сокрушаете мое сердце? Если Бог открыл вам значит, то, что будет, получил вот это внушение, это же не значит, что мне не надо идти туда. Это, наверное, сделано для того, чтобы помолились. Я же от себя говорю, добавляю. Но для того, чтобы меня сбивать, то не ходи, Павел. Я вот готов умереть за Господа Иисуса в Риме, где угодно только. А вы сокрушаете сердце мое, плачете, рыдаете, не ходи, Павел, потому что будете там. Я и сам знаю, что будет так. Но вот я по увлечению Духа иду в Иерусалим. Так что Дух Святой не то, что говорил, вы, Павел, притормозите. Он просто открывал, что вы. А мы уже по-человечески взяли. Ну жалко же. Ну жалко. Они говорили, да не ходи, Павел, туда. С область. Ну и последнее, о чем я еще обращу внимание. Все-таки, а что ж надо для того, чтобы соблазна не было? Кто скажет? Наверное, не скажет. Скажет, ты умный, вычитал, поставил, уже и спрашиваешь у нас. Я понимаю хорошо, если бы мне тоже знать, кто бы не ответил бы. Но все-таки подумайте, какой рецепт избавления от соблазна, чтобы их не было, чтобы они не владели нами? Первое послание Иоанна, 2 глава, 10 стих. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, то есть он видит все, что есть. Он никогда не будет соблазняться, не допустит мысли, потому что его тьма не влияет на него. Он во свете, он видит, что это Божья воля на это. И говорит, нет в нем соблазна. Кто любит? Еще раз прочитаем. Коротенький стих. Вот я говорил, почему на Христе соблазнение? Потому что в человеке соблазн был. В человеке был соблазн. В нем был. Что надо для того, чтобы не было соблазна? Чтобы друг на друге не соблазнялись. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете. И нет в нем соблазна. Я всегда привожу один пример брата Кирилла нашего. Кто помнит его, Кирилла Ахримовича, с Баранович? Ну, то ли знает, кто-то ли что знает. Он уже умер, его уже нету. Но я помню в свое время, я редко видение вижу, но в то время я видел это видение. Я, значит, долгое время, когда я был старшим просветителем по Беларуси, я галстук не носил. Я был непривычный к нему, и его мне не надо было. Но после пришлось быть где-то в других верхах, и там без галстука, там тебе авторитета не будет никакого. Я тоже рассказываю, послал Билла кого-то из братьев в ГАИ московское, когда я в Москве был. Надо было на чехосвод пройти, техники. Но он пришел туда, приходит, ну, через 30, говорит, ну что, говорит. Да он бы меня выгнал. Я говорю, слушай, да ты так пошел туда. Ну так, ой, говорит, покачал головой. Ну, наверное, подумал, ты, наверное, забыл одну пословицу, что пойдешь, чем встречать, говорит. И коллега, говорит, едь, говорит. Поглядел на него вот так вот. Я пошел туда, заехал, там недалеко был, просто сказал, мне разрешите войти, он взял сразу. Здравствуйте, здравствуйте. А вот что в дело, сразу спрашивает. Я говорю ему, что так и так, говорю, у нас, я с Объединенного Союза, и у нас есть техника, и пришло время техосмотр провести. Я говорю, пришел, чтобы договориться, как, или мы свою технику к вам приводим сюда, ну, в назначенное время, или кто-то из вас подъедет туда, а он сразу говорит, слушай, а вы к 3 часам у себя на территории соберете технику? Говорю, соберу. Ну вот поезжай, я в 3 часа приеду. Это галстуки костюм делали, это не я. Я зашел в галстуки, в костюме, все нормально, даже приняли, ну это нормальный человек, а то пошел, мне какой-то там человек, естественно, пришел, приглашать, вы знаете, для людей это неуважение. Мы все хорошо понимаем, когда мы идем куда-то к начальству, мы же не идем лишь бы как. Но правда, если там на ферме приехал, там бригадир, то уже ясно, вы не будете одевать костюм. В чем есть, в том есть. А вообще, когда идете куда-то, то вы же одеваете. Ну, и я это прекрасно понимал. И вот когда я что-то галстука не носил, сейчас уже привык галстук, уже без галстука плохо. А тогда было с галстуком плохо. Ну, знаете, что-то такое вот дело привычки. И смотрю, вижу я Витязь, стал мальцем, вижу Витязь, сидит брат Кирилл и говорит, ну, говорит, вот молодец брат Николай. Это же, говорит, старший, прощайте, по Беларуси и галстук у него так просто ходит. Молодец! Ну, хорошо, молодец, так молодец. Потом проходит, наверное, года полтора, я вижу другое видение. Сидит брат Кирилл и говорит, ну, слава Богу, наконец и брат Николай одел галстук. То есть, значит, что для него нет проблем с галстуком, я и без галстука. Потому что у него расположение есть, он любит. Вот почему я читаю, да кто любит брата, того нет соблазна. А кто не любит, он ищет зацепки унизить. Он ищет зацепки, и я часто говорю, что у нас есть сердце. Есть сердце вообще равнодушно, а ему ничего не надо. Ну, значит, такое, ай, моя хата с краю, я ничего не знаю, это люди, которые... А есть еще два очень важных состояния сердца. Есть сердце прокурора и сердце адвоката. Прокурор, когда что-нибудь видит, его какая цель? Дать побольше срок. Он гособвинитель, он требует срок. И все, что ему информация не приходит, он это еще рассматривает так, чтобы обвинить. А адвокат наоборот. Он смотрит на те самые вещи, но ищет, как его защитить. Что он думал, почему он так делал. Я хотел бы, чтобы вы имели сердце какое? Адвокат. И тогда много что будет рассматриваться по-другому. Вот попробуйте, видя что-то не совсем то, что надо, и попытаться оправдать, а что он думает, почему у него так получилось? А что это с ним, почему это так? Значит, что, легче жить тогда. А когда вот такое прокурорское, чуть что, уже сразу, ага, вот то-то, ему надо то-то-то, и так далее, это не то, что Бог хотел бы видеть. Скажите, кто для нас сегодня Иисус Христос, прокурор или адвокат? Он сегодня адвокат. Будет прокурором. Будет судьей даже. Не просто прокурором. Судьей будет. Но пока что он адвокат. Он заступник. Он все делает, чтобы защитить нас, за что слава и благодарение Богу. Но, тем не менее, лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле. И в предмет прокания, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. И вот то, что я прочитал из Ветхого Завета с Исаии, это то же самое. И будет он освящением и скалою соблазна, камнем преткновения, он один и тот же. Но я думаю, что с сегодняшнего дня мы будем любить друг друга, и у нас не будет никакого соблазна. Он для нас не будет камнем преткновения. Он не будет для нас скалой и соблазна. Он будет освящением для нас. Это его призвание, его назначение. Он хочет, чтобы так было. А когда уже стал скалой и соблазна, ищи в себе. Не в Христе, не в человеке, ищи в себе. Поэтому мы будем молиться. Будем за все благодарить Господа. Будем просить Его милости. И пусть работа Божия будет над нами продолжена для славы Его святого имени. Потому что мы все хотим войти в святую вечность. Если эту цель поставить второстепенной, зря мы сюда ходим. Если забыть об этом, то нечем нам здесь делать. Но если мы хотим войти в святую вечность, пусть Господь поможет нам принять во внимание все то, что сегодня было сказано. Иди этим путем, созидать свой духовный храм и все это делать во имя Господа и для Его славы. Склоняем колени, молимся и за все благодарим Господа. Спасение, которое однажды дал нам, когда мы предали свои грехи, когда, Господи, назвали вещи своими именами и признали несостоятельность нашей жизни. Господь, слава Тебе за то, что до сегодняшнего дня Ты хранил нас, за то, что, Господи, может быть, были соблазны, может быть, были отклонения, но эти соблазны не увели нас с Твоего пути, и мы благодарны Тебе, когда мы, Господи, видим, как пошатнулись многие столпы, как пали те, которые были примером для нас, то сегодня особенно хотим благодарить Тебя, что мы никогда такими не были, мы никогда не были на таких высотах, но Твои чудесные руки несли нас и донесли до этого времени. Слава Тебе за Твою великую верность, что даже в те времена, когда мы были неверны, Ты пребывал в мире, и Твое прощенное благоволение, оно поднимало нас тогда, когда мы как раненые бойцы лежали на утренном дорог, но Твои руки врачевали и, Господи, восстанавливали. И вот и сегодня мы благодарим Тебя, что находимся здесь в молитвенном доме и проверяем свое сердце на предмет этих соблазнов, которые, поселившись, могут разделить нас с Тобою, Господь. И Ты нас прости, если, Господи, были соблазны, если мы не понимали Тебя. Прости за всякий ропот, прости за всякое недоверие. Прости, Господь, за все эти, Господи, отклонения от пути Твоего, которые Ты видел в нашей жизни. И дай нам, Господь, сегодня видеть милость Твою. Благослови, Господь, эту церковь небольшую. Дай Твою святую благодать. Благослови, Господь, брата Кости, который до сегодняшнего дня не ходит на собрание, Господь. Ты один знаешь, как его поставить на ноги. Ты один знаешь, как достигнуть его сердца. И Ты, Господи, работаешь и делаешь. Ты знаешь, Господь, и это шеление, где еще многие не знают Тебя, где еще многие ищут, Господь, спасение, но ищут не там, где надо, Боже. Удали все это колдовство и чары. Удали, Господь, все это бессмысленно с этого шеления. Но помоги, чтобы еще многие обратились к Тебе, чтобы их лицо прощало от просвещения Твоего щемета, от просвещения Твоим божественным словом, Господь. Возьми больше молитвенников в этой церкви, чтобы они постоянно, днем и ночью, стучали в Твое святое небо, и, Господи, ходатайствовали за тех, кто еще сегодня не имеет спасения, особенно, Господь, чтобы было ходатайство за наших родных и близких, которые живут в наших семьях, которые неоднократно слышали Твое свидетельство, но которые так и не решили склонить свои колени перед Тобою и поклониться Тебе, живому и святому Богу. Господь, благослови наших детей, благослови наших жен, благослови наших родителей, которые не знают Тебя, и дай, Господь, видеть Твою святую милость. Дай нам увидеть радость, когда они склонятся здесь, в молитвенном доме, перед лицом Твоим. За тех, которых Ты призвал на путь спасения, мы благодарим Тебя, но просим, пусть умножится молитва Твоего народа, пусть, Господи, умножится работа Духа Твоего Святого, и пусть эта церковь исполняется Духом Святым, пусть, Господи, нам будет мотива Духом Святым, и пусть Твое учение здесь будет на должном уровне. Я это, Господь, прошу во имя Твое и для Твоей славы. И так, Господь, благослови Твое учреждение. Дай Твою святую милость. Благослови, Господь, пастыря этой церкви. Благослови деканов. Благослови всех служителей. И пусть Твоя святая любовь с каждым днем умножается между всеми ими. Пусть, Господь, на них будет поднято знамя Твоей любви. И пусть Твоя благодать, всякое начатое дело, доведет до конца. А за сегодняшнее служение, за Твою чудесную благодать, за слово жизни, за действие Святого Духа, прими от нас хвалу и благодарение, как и верный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.